когда восстанет тьма. По садовой дорожке, покрытой гравием, неспешно прогуливались двое. Рыжеволосая девушка с россыпью веснушек на лице и высокий молодой человек с тростью. Она казалась хорошенькой и была одета в молочного цвета платье и теплую накидку свободного кроя по последней столичной моде. На руках у нее были тонкие кружевные перчатки, а на ногах — кожаные полусапожки, украшенные серебряными пряжками. Девушка с солнечной улыбкой. Высокородная. Спутник был ей под стать. Не слишком высокий, но хорошо сложенный. В элегантном дорогом костюме, который сидел на нем идеально. Лицо его было молодым. Больше 22 лет не дашь. Да только в густых каштановых волосах виднелись седые пряди. Это не портило его, напротив, придавало загадочности. Они беседовали. Тихо шелестела молодая листва, пели птицы и пахло медовой травой и закатом, что разливался за рекой. Он был алым, точно кровь, пролитая на голубую ткань. Но скоро его должны были скрыть густые сумерки, наступающие с востока. Всюду говорят, что с севера идет тьма, что сын темного бога воскрес и возглавит его войско. Вдруг это действительно так? Вдруг конец света близок? — воскликнула девушка. «Кто это говорит?» — удивился спутник. Он едва заметно прихрамывал, опираясь на трость. «Да все вокруг! Во многих газетах об этом пишут, в каждой таверне об этом шепчутся, люди из северной провинции рассказывают, отступники вербуют магов, обещая спасти тех, кто пойдет на поклон темному богу. Даже Алтея сделала предсказание этой зимой». «Кто такая Алтея?» Девушка округлила глаза. «Ты что, не знаешь? Это же знаменитая пророчица!» Каждый год на площади Рос и Мечей она дает традиционные предсказания. «Каждый год на площади Рос и Мечей она дает традиционные предсказания», — понизила голос. В нее вселилась сама богиня Шиану, покровительница всех предсказателей, и сказала, что из моря снов выйдет гость. Сын темного бога. Он возглавит армию своего отца и уничтожит весь мир. А начнет с нашей империи. «Но власти не говорят об этом», — нахмурился молодой человек. «Конечно, не говорят», — фыркнула девушка. «Император и его министры все скрывают». «Зачем?» «Скажу тебе по секрету. Папа говорит, что они боятся паники, того, что люди побегут из страны, начнутся грабежи и мародерство. А мой папа — один из помощников губернатора в нашей провинции», — с гордостью добавила девушка. «Так что он знает, что говорит». «А еще в нас течет кровь солнечных драконов. Наш род очень знатный и очень древний». «Это чудесно», — улыбнулся ее спутник. «Тебе видна стать солнечных драконов». «Ты очень красивая, редкая порода». «Спасибо». Услышав комплимент, девушка сделала вид, что смутилась. Ей нравилось внимание спутника. Она опустила длинные ресницы, прикусила губу, а он, рассмеявшись, вдруг взял ее за руку. Их пальцы переплелись. Они пошли дальше, не замечая, как сгущаются за их спинами тени. «Почему же вы не уезжаете?» — мягко спросил молодой человек. «Если тьма действительно наступает». «Во-первых, у папы служба. А во-вторых, в доме наготове порталы для перемещения». «Ой!» — она прикусила язык. «Папа просил не говорить никому». «Не бойся. Никто не узнает». «Обещаешь?» «Обещаю». Девушка улыбнулась, и он чуть крепче сжал ее тонкие пальцы. «Расскажи мне что-нибудь еще. Ты так много знаешь». «Папа говорит, что свадьбу наследного принца тоже затеяли из-за этого», — послушно сообщила девушка. «А вот как». Ее спутник удивленно вздернул бровь. «Зачем же?» «Ты что, не понимаешь? Все просто, чтобы отвлечь народ. Они специально выбрали для его высочества странную невесту, потерянную наследницу черного дракона. Все считали, что она погибла много лет назад, в детстве, когда на дом ее семьи напал демон. Но в ночь зимнего свершения ее нашли и объявили невестой принца. Представляешь?» — воскликнула девушка. «Хотя эта Бель всю жизнь прожила как низкородная. Моя кузина учится с ней в одной академии магии. И такое рассказывала!» В ее голосе послышалось отвращение. «То есть невеста принца тебе не нравится?» — спросил молодой человек. Девушка рассмеялась. «Что мне может нравиться?» «Эта выскочка позорит всех! Говорят, сначала она украла серьги у одной высокородной адептки. Из-за этого ее хотели отчислить. Но когда она узнала, что стала наследницей черного дракона, то... Девушка понизила голос. То что? Убила ее, представляешь? Хладнокровно убила. В академии ее смерть списали на нападение нежити. Ой, только правду не скроешь. Все знают, что Бель-Ардер — убийца. Она ведь темная, владеет темной магией. Ужасно, вздохнула девушка. Таких, как она, нужно изолировать от общества. Вот как. Сумерки сгущались. Закат почти догорел. На потемневшем небе осталось лишь несколько огненно-алых полос. Они казались огромными, кровоточащими царапинами, которые остались от когтей чудовища. Пара свернула с дорожки на узкую тропинку, которую с обеих сторон окружали высокие терновые кусты. Они не обратили внимания на то, что ветви бесшумно переплетаются между собой, закрывая проход, и что в ветвях то тут, то там тускло сияют чьи-то алые глаза. «Неужели ты не читал об этом в газетах?» — спросила девушка. «О том, что невеста принца темная, не писал только ленивый». «Я не люблю прессу», — вздохнул молодой человек. «И не в курсе многих светских новостей». «А напомни, откуда ты приехал?» «Из Лидейской провинции». «Говорят, у вас там красиво. Бескрайние снега, горы, море. А еще северное сияние». В ее голосе появились мечтательные нотки. «Мечтаю его увидеть». «Да, это действительно прекрасное зрелище». «Вы ведь соседствуете с приграничьем? Неужели до вас не доходили новости о нечисти и гости из моря снов?» «Я занят в своей лаборатории. Провожу опыты и многого не знаю», — вздохнул молодой человек. «Вот как. Тогда я тебя просвещу», — рассмеялась его спутница и сделала большие глаза. «А еще говорят, что мерзавка Бель влюбила в себя не только наследного принца, но и принца его рода. Сделала это с помощью темного приворота. Настоящая ведьма! А ведь они хотят, чтобы она стала императрицей». «Разумеется, народ против. Но на это и расчет. Пока все будут обсуждать эту девку и возмущаться, никто не будет вспоминать о действительно важных делах, о целой армии нечисти, которая может пойти на нас с севера. Разумеется, это уловка для дураков. Наша семья все прекрасно понимает, да и другие высокородные тоже. Но мы ничего не можем сделать. Император наказывает всех, кто выступает против него или даже просто критикует невесту принца. А простой народ... Народ готов сожрать любую приманку. Высокородные чувствуют себя оскорбленными. Императрица должна стать одна из нас, а не эта темная мразь. Ой, а где мы? Изумленно огляделась по сторонам девушка. Ей вдруг стало не по себе. Они вышли на полянку, окруженную высоким кустарником, посреди которой был вкопан в землю большой черный камень. Тут не было слышно пения птиц, голосов или шагов. Стояла густая, вязкая тишина. Медовой травой больше не пахло. Воздух был пропитан чем-то тяжелым и неприятным. Тем, что девушку даже передёрнуло. Ее спутник пожал плечами. «Возможно, мы пришли туда, куда шли». Он отпустил ее руку и коснулся прохладной щеки. «Ты замерзла? «Немного. Давай вернемся обратно», — попросила она нервно. «Мне тут не по себе». «Хочешь идти?» — улыбнулся он. «Да, пожалуйста». Девушка осеклась. «Только сейчас я поняла, что не знаю твоего имени». «У тебя красивые губы», — невпопад заметил молодой человек и, склонившись, нежно поцеловал ее. Девушка ответила на поцелуй, обвив его шею руками. Она не могла сопротивляться тому притяжению, которое возникло между ними. Молодой человек гладил ее по спине, играл с рыжими волосами, опалял дыханием молочную кожу. А когда сумерки окончательно накрыли это тихое место, трость в его руке превратилась в кинжал. Целуя, он вонзил его в ее тело. Клинок вошел в сердце удивительно мягко, будто нож в масло. Девушка дернулась от боли, захрипела и обмякла в объятиях своего спутника. Он не стал удерживать ее, отпустил. И она рухнула вниз рядом с камнем и заскребла ногтями землю. На ее пухлых губах пузырилась кровь. Глаза казались стеклянными. Того и гляди, разобьются, если вынуть из глазниц. Это тебе в наказание. Никто не имеет права говорить плохо о моей возлюбленной, — тихо сказал молодой человек. Его глаза наполнились тьмой. Ты ведь не знала, да? Та, которую ты называешь Бель, когда-то звалась иначе. Ее имя Эйана. И она была моей любовью. И я сохранил эту любовь на тысячелетия. Никогда не говори плохо о людях, моя хорошая. Ведь рядом могут оказаться те, кому это не понравится. Его широкая ладонь коснулась ее рыжих волос, что орелом разметались вокруг головы. И девушка затихла. Она умирала. «Будет тебе уроком. Я хотел убить тебя быстро, в одно мгновение. Но ты сама виновата. Ты спрашиваешь, за что? Видишь ли, тебе течет кровь солнечного дракона. Она мне нужна для важного дела. Я тоже дракон, только другой, кровавый. Сын темного бога, которого вы все так боитесь и ждете. Я ваш гость», — прошептал молодой человек и рассмеялся. Его смех эхом разнесся над садом, а в кустах вновь засияли алые глаза. «Ты хотела знать мое имя? Меня зовут Эйю. Знаешь, твой отец прав. Император действительно скрывает правду. Моя армия скоро тронется в путь, сметая все на своем пути. Темный бог много лет готовился к этому. Искал приспешников, которые строили тайные храмы, чтобы поклониться тьме. Его слуги воскресили меня. Осталось совсем чуть-чуть, и я восстану во всех трех формах. Знаешь, что будет тогда?» Он улыбнулся, и его глаза из черных сделались алыми, словно закат, что еще недавно сиял на небе. «Я и моя армия двинемся на юг, сметая все на своем пути. Во имя моего отца. Мы уничтожим весь этот жалкий мир и вернем темному богу силу». Эйю присел на корточки рядом с умирающей девушкой, обмакнул палец в лужу крови и начертил в воздухе несколько старинных знаков. Черномагическая клинопись, забытое темное искусство, о котором сохранились лишь обрывки информации. Знаки зажглись в воздухе темно-синим светом, вспыхнули и перенеслись на черный камень. Тот вдруг начал шевелиться, будто под ним находился кто-то и пытался вылезти. «Пролитая кровь одной из рода солнечного дракона», — прошептал Эйю. «Прими новую жертву, отец. И взамен дай силы». Вытекшая кровь зашипела, забурлила и исчезла. Питалась в землю. Эйю вытер грязный клинок об подол белоснежного платья девушки, поднялся и пошел прочь. Терновые кусты расступались перед ним. Они боялись, что тьма восстанет и обрушится на их города и деревни. Но они не знали, что тьма уже здесь. И никуда не уходила. Она пряталась в них самих. Ведь для тьмы нет места надежнее, чем укромные уголки сердец. Осталось принести еще несколько жертв, и он будет готов к инициации. Восстановит вторую и третью формы. И начнется ад. Вы прослушали книгу редакции Trendbooks. Наша команда создает книги, в которых сочетаются чистые эмоции, захватывающие сюжеты и высокое литературное качество. Если вам понравилась книга, мы будем благодарны за ваш отзыв. Нам действительно интересно ваше мнение.